установились дружеские отношения. Вместе с Орджоникидзе и Сталиным Ворошилов был введен в 1923 году в РВС республики. Вскоре он стал членом президиума РВС. Эти назначения явно преследовали цель ограничить влияние в РВС Троцкого и его ближайших сторонников. В мае 1924 года Ворошилова назначили вместо Муралова командующим Московским военным округом. Муралов был одним из героев гражданской войны. Он отличился на Восточном фронте в боях против Колчака. Но он был также политическим и личным другом Троцкого, и Сталин хотел удалить его из московского гарнизона. Поэтому Муралов сменил Ворошилова на посту командующего Северо-Кавказским военным округом. В январе 1925 года ЦК партии принял отставку Троцкого. На пост наркома по военным и морским делам и председателя РВС СССР был назначен Фрунзе. Оставаясь командующим Московским военным округом, Ворошилов стал также заместителем Фрунзе. Ворошилов – народный комиссар обороны. Фрунзе возглавлял Красную армию всего около года. Он умер в конце 1925 года во время неумелой, халатно проведенной медицинской операции. Советский Союз располагал тогда хорошими кадрами боевых командиров, комиссаров и военных специалистов. Многие из них командовали в годы гражданской войны не только отдельными армиями и дивизиями, но и фронтами, участвуя в планировании и проведении крупномасштабных военных операций. По своему военному опыту Ворошилов уступал многим. Он был далеко не первым среди равных. Однако некоторые из наиболее выдающихся полководцев гражданской войны, как, например, Тухачевский, были новичками в большевистской партии и не занимали видного места в партийной иерархии. Некоторые из старых большевиков, отличившихся в годы гражданской войны, как, например, Лашевич, хотя и были членами ЦК ВКПБ, но принимали участие в той или иной оппозиции. Поэтому кандидатура Ворошилова на пост наркома по военным и морским делам не вызвала возражений в Политбюро, хотя это назначение и комментировалось весьма критически в кругах левой оппозиции. Я не собираюсь здесь рассказывать о длительной и многообразной деятельности Ворошилова в роли руководителя наркомата по военным и морским делам, позднее он был переименован в наркомат обороны. Строительству современной Красной Армии и военно-морского флота в нашей стране в условиях капиталистического окружения придавалось не меньшее значение, чем созданию современной промышленности или развитию культуры. У Ворошилова, как у наркома обороны, было много дел и обязанностей. Однако он выполнял главным образом представительские функции и функции политического руководителя армии, мало занимаясь вопросами военной науки и изучением проблем военной стратегии. Этим он отличался от таких видных военных деятелей, как Шапошников, который изучал проблемы деятельности армейских штабов, книга «Мозг армии», как Тухачевский, который считался знатоком стратегии, книга «Вопросы современной стратегии», как Калиновский, который изучал роль танковых соединений, книга «Танки» и других. В сущности, Ворошилов так и не стал профессиональным военным. Ему не раз не хватало как общего, так и специального военного образования. Однако в целом кадры Наркомата обороны в 1926-36 годах отличались очень высоким профессиональным уровнем. Для своего времени, может быть, это были лучшие в мире кадры военных руководителей. В 1926 году Ворошилов был избран в члены Политбюро. Едва ли можно было сомневаться в том, что в борьбе с левой оппозицией, в которой приняло участие очень много военных и военно-политических работников, Ворошилов неизменно находился на стороне Сталина и большинства ЦК. Ворошилов отличился в годы гражданской войны, но среди ее участников было немало людей, которые имели заслуги более весомые, чем Ворошилов. Среди военачальников гражданской войны некоторые пользовались большей популярностью и славой, чем Ворошилов.